Глава 8. Из всех необстрелянных новобранцев 14-й армии более половины были родом с Квантали, континента в самом сердце империи. Молодые идеалисты ступили на пропитанную кровью землю, вдохновившись жертвами, которые принесли их отцы и матери, деды и бабушки. Великий ужас войны заключается в том, что с каждым новым поколением невинные души повторяют все тот же кошмар. Имригин Таллоба. Мятеж Шаик. Иллюзия победы. Адъюнкт Тавор в одиночестве стояла перед 4000 солдат. Те толпились, толкались, а офицеры хрипло выкрикивали приказы, но в голосах уже звучала безнадежность. Пики покачивались и ослепительно сверкали в пыльном воздухе над парадным плацем, словно перепуганная стайка стальных птиц. Солнце лило с неба расплавленный огонь. В 20 шагах за ней стоял кулак Гэммет и со слезами на глазах смотрел на Тавор. Злобный ветер швырял пыль прямо в лицо адъюнкта. Иногда она полностью скрывалась в клубах. Но Тавор не шевелилась, продолжала стоять с прямой спиной, вытянув руки в перчатках вдоль тела. Никто из военачальников не был так одинок, как она сейчас. Одинок и без помощи. «Хуже того, это ведь мой легион, 8-й. Первый в порядке сбора, храни нас, Беру». Но она приказала Гэммету стоять на месте, быть может, только для того, чтобы избавить его от унижения, которым непременно закончилась бы попытка навести порядок, и приняла все унижение на себя. И Гэммет плакал, не в силах скрыть свой стыд и горе. Аронский плац представлял собой широкую площадку утоптанной, почти белой земли. На нем могли одновременно выстроиться 6000 солдат в полном вооружении, при этом между подразделениями оставалось бы довольно места для того, чтобы офицеры произвели смотр. 14-я армия должна была предстать пред взыскательным взором адъюнкта в 3 этапа, по одному легиону за раз. Гэмметов 8-й явился неорганизованной оборванной толпой еще 2 колокола тому. Все уроки сержантов-инструкторов были позабыты. Немногочисленные ветераны прежних кампаний и гражданские схватились в неравном бою с тысячеглавым зверем, забывшим свое предназначение. Гэммет видел, как капитан Кеннеп, которого Блистик великодушно отдал ему для командования 9-й ротой, молотил подчиненных плоской частью клинка, чтобы заставить держать строй. Но тот мгновенно рассыпался за спиной офицера под напором солдат сзади. В первом ряду оказалось несколько старых солдат, которые попытались упереться каблуками в землю. По красным лицам этих сержантов и капралов рекой струился пот из-под шлемов. В 15 шагах позади Гэммета ждали своей очереди 2 других кулака, а также разведчики-виканцы под командованием Тимула. Нихил и Бездна тоже пришли, но, к счастью, не было адмирала Нока. Флот уже отбыл. В сметенных чувствах Гэммет дрожал от желания уйти, убежать куда угодно и утащить за собой Тавор. А если не выйдет, нарушить ее прямой приказ, выйти вперед и встать рядом с ней. Кто-то подошел к кулаку. Тяжелый кожаный мешок грохнулся в пыль, и Гэммет, бросив взгляд назад, увидел коренастого солдата с грубыми чертами лица. Из стандартного обмундирования морпеха на нем была едва ли половина. Разрозненные элементы доспехов из вываренной кожи поверх потертой грязной формы, некогда пурпурной, а теперь выленившей до розовато-лилового цвета. Никаких знаков отличия. Изрезанное шрамами щербатое лицо было обращено к толпе. Гэммет повернулся и увидел еще 2 дюжины оборванных мужчин и женщин на расстоянии вытянутой руки от первого. Все в нечиненных разношерстных доспехах, и с самым разнообразным оружием, среди которого почти не было малозанских образцов. Кулак обратился к предводителю. «А вы кто такие, худого семя?» «Виноват, припозднились», — пробурчал солдат и добавил. «Хотя оно, конечно, я могу и соврать». «Припозднились? «Какие взводы? Роты?» Тот пожал плечами. «Те да другие. Мы в Аренской тюрьме сидели. За что? За то да другое, но теперь-то мы здесь, сэр. Хотите, утихомирим этих детишек?» «Если справишься с этим, солдат, я тебе выдам собственное подразделение». «А вот и нет. Я тут в Ароне убил одного аристократа из Унты по имени Ленестро. Вот этими руками шею ему свернул». За клубами пыли впереди из толпы выбрался сержант и направился к Тавор. На миг Гаммет испугался, что тот обезумел и сейчас просто зарубит адъюнкта, но солдат бросил короткий меч в ножны и вытянулся перед Тавор. Они обменялись несколькими словами. Кулак решился. «Иди за мной, солдат». «Слушаюсь, сэр». Он наклонился и подобрал свой вещмешок. Гаммет повел его туда, где стояли Тавор и сержант. А потом произошло нечто странное. Когда рыжебородый сержант поднял взгляд и заметил ветерана рядом с кулаком, тот вдруг тихо крякнул. На лице бородача вдруг вспыхнула широкая улыбка. За ней последовала быстрая череда жестов. Он поднял руку, словно держал в ней невидимый камень или шар. Ладонь перевернулась. Указательный палец описал круг. Затем большой палец указал на восток, а потом сержант пожал плечами. В ответ на все это солдат из тюрьмы слегка встряхнул свой вещмешок. Голубые глаза сержанта широко распахнулись. Когда они подошли вплотную, Тавор подняла на Гэммета ровный, ничего не выражавший взгляд. «Прошу прощения, адъюнкт», — начал кулак и добавил бы еще кое-что, но та остановила Гэммета движением руки и хотела сама заговорить. Однако такой возможности ей не дали. Солдат из тюрьмы обратился к сержанту. «Черту нам проведешь?» «Да запросто!» Сержант развернулся и пошел обратно к толпе. Глаза Тавор метнулись к солдату, но адъюнкт промолчала, поскольку тот положил мешок на землю, откинул клапан и принялся рыться внутри. В пяти шагах от неровных рядов легиона сержант вновь обнажил меч, воткнул закругленный конец в землю и двинулся в сторону, так что образовалась борозда в песке. «Черту нам проведешь?» Вдруг солдат поднял глаза от своего мешка. «Вы двое еще здесь? Идите обратно к виканцам, а потом все вместе отступите еще шагов на 30-40. А, и скажите виканцам, пусть с коней слезут и за удила возьмут покрепче. И все чуть разойдитесь в стороны. А потом, когда я дам знак, заткните уши!» Гаммет вздрогнул, когда солдат принялся один из другим вынимать из мешка глиняные шары. «Из мешка, который швырнул рядом со мной на землю всего 50 ударов сердца тому. Худо в дух!» «Как тебя зовут, солдат?» — проскрежетала Тавор. «Спрут! А теперь лучше иди отсюда, девочка!» Гаммет тронул ее рукой за плечо. «Адъюнкт это...» «Я знаю, что это», — огрызнулась Тавор. «И этот человек может погубить полсотни моих солдат». «Пока что, дамочка», — проворчал Спрут, извлекая из недр мешка складную лопату. «Солдат у тебя нет вовсе. И уж поверь мне, никакой ататораловый меч на крутом бедре тебе не поможет, если останешься здесь. Отведи их всех назад, а прочее предоставь нам с сержантом». «Адъюнкт», — произнес Гэммет умоляющим тоном. Тавор бросила на него гневный взор, затем резко повернулась. «Что ж, этим и займемся, кулак». Гэммет позволил ей уйти вперед, но через несколько шагов задержался, чтобы оглянуться. Сержант вернулся к Спруту, который умудрился за такое короткое время вырыть небольшую яму. «О, брусчатка!» — кивнул сержант. «Отлично!» «Где-то так я и думал», — отозвался Спрут. «Подгоню трещотки и ругань на ладонь глубже». «Отлично! Я бы тоже сделал, если б догадался захватить с собой парочку». «Припасы у тебя есть?» «Есть немного. А у меня только то, что в мешке осталось. Это я могу исправить, Спрут. За это скрип смычок. За это смычок я тебя расцелую». Жду не дождусь. Гэммет поплелся дальше, покачав головой. Ох уж эти саперы. От двойного взрыва содрогнулась земля. Брусчатка полетела сквозь завесу взметнувшейся к небу пыли, а затем посыпалась градом каменных осколков. Не меньше трети солдат легиона сбило с ног, упавшие потащили за собой других. Поразительно, но никто не получил смертельных ран, словно спрут каким-то образом сумел направить силу взрыва вниз, под брусчатку. Когда последние осколки упали, Тавор и Гэммет вновь вышли вперед. Перед онемевшей толпой стоял спрут, подняв высоко над головой шрапнель. Он громогласно заревел новобранцам. «Если какой солдат сейчас шевельнется, получит вот эту штуку под ноги. И если кто думает, что я промахнусь, проверяйте на свой страх и риск. Так, теперь, сержанты и капралы, спокойно и размеренно, разыщите свои взводы. Вот прямо тут сержант Смычок нам провел замечательную ровную черту. Ладно, сейчас она чуток испортилась, так что он чертит наново. А вы подходите к ней. Носки сапог на палец от черты, пятки вместе. Мы сейчас все сделаем как надо, а иначе будут трупы». Сержант Смычок уже шагал вдоль переднего ряда, распределял солдат, следил, чтобы строй не нарушался. Офицеры опять подняли крик, хотя уже потише, чем прежде, поскольку новобранцы молчали. Постепенно легион начал обретать форму. Новобранцы молчали и внимательно следили, как Гаммет и адъюнкт возвращаются на свое прежнее место, рядом с дымящимся кратером. Следили за сумасшедшим, который держал над головой шрапнель. В следующий миг кулак подошел и встал рядом со спрутом. «Аристократа убил?» — тихо спросил он, разглядывая строй. «Ага, кулак. Убил». «Он был в собачьей цепи?» «Да». «Как и ты, спрут?» «Пока мне копьем не проткнули плечо. Меня с остальными посадили на Силанду. Так что последнюю разборку я пропустил. Ленестро, он был на втором месте. Я-то хотел добраться до пуллика Аллара, но он сбежал с Малликом Реллом. Я до них обоих еще доберусь, кулак. Может, они думают, что разговор окончен, но для меня точно нет». «Я был бы рад, если бы ты принял мое предложение и взял под командование подразделение», — сказал Гэммет. «Нет, спасибо, сэр. Меня уже зачислили во взвод. Взвод сержанта Смычка. И это как раз по мне». «Откуда ты его знаешь?» Спрут отвел взгляд, прищурился так, что глаза превратились в щелки. Безо всякого выражения он ответил. «Никогда до сего дня я его не встречал, сэр. А теперь простите, я должен его расцеловать». Меньше чем через четверть колокола восьмой легион кулака Гэммета уже выстроился стройными плотными рядами. Тавор разглядывала солдат со своего места рядом с Гэмметом, но еще ни слова не сказала. Спрут и сержант Смычок вернулись к четвертому взводу девятой роты. Похоже, Тавор приняла какое-то решение. Жестом подозвала кулаков Тина Баральту и Блистига. Миг спустя оба замерли рядом с Гэмметом. Невыразительные глаза адъюнкта остановились на Блистиге. «Ваш легион ждет на главной улице за плацем». Краснолицый офицер кивнул. «Чуть не спеклись на жаре, адъюнкт, но ругань их слегка успокоила». Она перевела взгляд на командира красных клинков. «Кулак Баральта?» «Все спокойно, адъюнкт». «Когда я отпущу восьмой, и солдаты покинут плац, предлагаю остальных заводить ротами. Каждая займет свое место, выстроится, и только затем запустим следующую. Так будет дольше, но, по крайней мере, нам не придется снова наблюдать такой хаос. Кулак Гэммет, вы удовлетворены смотром своих войск?» «Вполне, адъюнкт». «Я тоже. Теперь можете...» Тавор не закончила, заметив, что все внимание трех мужчин перед ней оказалось приковано к чему-то за ее плечом, а 4000 солдат на плацу вдруг окутала полная гробовая тишина. Ни скрипа доспехов, ни кашля. Все воины восьмого одновременно затаили дыхание. Гэммет пытался удержать ровное выражение лица, когда Тавор посмотрела на него, приподняв бровь. Затем медленно повернулась. Малыш взялся словно из ниоткуда. Никто на него и внимания не обратил, пока он не выбрался ровно на то место, где прежде стояла адъюнкт, волоча за собой полусшитой на вырост телабы, словно королевскую мантию. Дочерна загорелый, светловолосый ребенок с ангельским, хотя и перепачканным лицом, разглядывал строй солдат невозмутимо и оценивающе. Со стороны солдат послышался сдавленный кашель, затем кто-то вышел вперед. Стоило этому человеку шагнуть из строя, малыш мгновенно нашел его глазами, протянул скрытые в рукавах ручки. Затем один из рукавов скатился, и все увидели, что крошечная ладошка сжимает кость, длинную человеческую кость. Человек замер на месте. Воздух над плацем от единого вздоха 4000 солдат вдруг зашипел, словно живое существо. Гэммет с трудом сдержал дрожь, затем обратился к солдату. «Капитан Кеннеп», — громко сказал кулак, пытаясь преодолеть нарастающий ужас. «Думаю, вам лучше забрать отсюда мальца. Сейчас, пока он не разревелся». Покрасневший Кеннеп неуверенно отдал честь, затем шагнул вперед. «Не!» — закричал ребенок, когда капитан взял его на руки. Тавор резко бросила Гэммету за мной, затем подошла к странной паре. «Капитан Кеннеп, не так ли?» «Мои извинения, адъюнкт. У него есть нянька, но, похоже, он всерьез настроен сбегать от нее при всякой возможности. У нас там разрытое кладбище за...» «Он ваш капитан?» — напряженным тоном потребовала ответ от Тавор. «Можно так сказать, адъюнкт. Это сирота из собачьей цепи. Историк Дукер передал мне его на попечение». «Имя у него есть?» «Свищ». «Свищ?» Кеннеп пожал плечами, словно оправдываясь. «Пока что так, адъюнкт. Ему подходит». «И восьмому». «Да, теперь вижу. Отведите его к няньке, капитан, а завтра увольте ее и наймите другую, получше. Или трех. Ребенок будет сопровождать армию». «У него больше никого нет, адъюнкт. Среди гражданского сопровождения будут и другие семьи». «Это мне известно. Вы свободны, капитан Кеннеп». «Я прошу прощения, адъюнкт». Но Тавор уже отвернулась, так что лишь Гэммет расслышал, как она вздохнула и пробормотала. «Для этого уже слишком поздно». И она была права. Солдаты, даже новобранцы, сразу опознали предзнаменование. «Ребенок на месте женщины, которой предстоит вести в бой эту армию, поднимает к небу выжженную солнцем берцовую кость. Ах, нижние боги!» «Худо вы яйца на вертеле!» — с отвращением прорычал Спрут. Смычок смотрел, как он положил на пол мешок, а затем спрятал под низкой дощатой койкой. В конюшне, которую превратили в казарму, расположились 8 взводов, а воздух в ней теперь пропитался запахом пота и острого страха. У нужника под задней стеной кого-то тошнило. «Давай-ка выйдем, Спрут», — сказал через некоторое время Смычок. «Я позову Геслера и Бордука». «Я бы лучше пошел и напился», — проворчал сапер. «Потом так и сделаем. Только прежде нужно будет переговорить». Но Спрут по-прежнему колебался. Сержант поднялся с койки и подошел ближе. «Да, это настолько важно!» «Ладно, веди смычок». Как выяснилось, ураган присоединился к группе старых солдат, которые протиснулись мимо бледных новобранцев. Многие сидели с закрытыми глазами и беззвучно молились, и вышли на двор. Там никого не было. Лейтенант Ронал, который на смотре показал себя командиром совершенно бесполезным, спрятался в главном доме, как только рота вернулась с плаца. Все смотрели на смычка. Тот, в свою очередь, разглядывал мрачные лица собравшихся. Никто из них не сомневался в том, что значит это знамение, и смычок был склонен с ними согласиться. «Ребенок ведет нас на смерть. Костяная нога означает марш, обожженное проклятием солнце пустыни. Все мы слишком долго прожили, слишком много видели, чтобы обманываться в одном. Новобранцы этой армии уже считают себя покойниками». Обветренное лицо урагана под рыжей бородой наконец скривилось так, что горечь уже нельзя было принять за иронию. «Если ты нам собрался сказать, мол, у Худовых врат мы, глядишь, отобьемся, то ты совсем рехнулся, смычок. Нет здесь особенных. Простые парни и девицы. Все три проклятых легиона». «Знаю», — перебил смычок. «Тут среди нас дураков нет. Я только прошу, дайте мне малость поговорить. Мне одному. И не перебивать. Я сам скажу, когда закончу. Договорились?» Бордук отвернулся и сплюнул. «Ты же растреклятый мостожок. Бывший, тебе это не нравится?» Сержант шестого взвода ухмыльнулся. «Я этим хотел сказать, смычок, что поэтому я тебя послушаю, как ты просил». «Мы тоже», — буркнул Геслер, а ураган кивнул. Смычок повернулся к Спруту. «А ты?» «Только потому, что это ты, а не вал, скрипач. Виноват, смычок». Глаза Бордука широко распахнулись. Он явно узнал это имя и снова сплюнул. «Спасибо». «Рано благодарить», — проворчал Спрут, но при этом слегка улыбнулся, чтобы не прозвучало обидно. «Ладно, для начала я расскажу историю. Речь пойдет о Ноке, адмирале, только он тогда еще не был адмиралом, командовал всего 6 драмонами. Удивлюсь, если вы эту историю слышали, но даже если так, молчите, хоть и поняли уже наверняка, какой она для нас сейчас имеет смысл. 6 драмонов шли на соединение с Картульским флотом. 3 пиратских галеры, каждую из которых благословили на острове жрецы Дрек, червя осени. Но, да вы и так все знаете, как еще называют Дрек. Это я, чтоб подчеркнуть. В общем, флотилия Нока задержалась у Напанских островов. Пошла вверх от устья Кулибора с бочками на буксире, чтобы набрать пресной воды. Так все корабли делали, когда направлялись в Картул или вообще за предел. 6 судов. Все набрали воды, бочки погрузили в трюмы. Через полдня хода прочь от Напанских островов помощник Кока на флагмане открыл первый бочонок. И прямо из дырки выползла змея, паральтовая гадюка. Она скользнула по руке парня, а потом оба ядовитых зуба ему в левый глаз всадила. Он завопил, выбежал на палубу со змеей, а та разинула пасть, крепко его обвела. Ну, парень целых 2 шага сделал, а потом помер. И отправился за борт, уже белый, как выжженный солнцем двор. Змею-то убили, но, сами понимаете, было поздно. Нок тогда был молодой, просто отмахнулся от всей этой истории. А когда молва пошла, и моряки с морпехами начали помирать от жажды на кораблях, доверху груженных бочками пресной воды, которые никто не решался откупорить, он сделал очевидное. Выкатил новый бочонок и своими руками вышиб дно. Смычок помолчал. Он уже понял, что больше никто этой истории не знает. Понял, что привлек их внимание. В растреклятой бочке было полно змей. Они и расползлись по палубе. Чудо просто, что Нока ни одна не ужалила. Понимаете, только-только начинался засушливый сезон. Паральтовым гадюкам пора было выбираться из реки. Их в воде полным-полно, поскольку они плывут к устью и дальше в море. И в каждом бочонке на 6 драмонах были змеи. Флотилия так и не вступила в бой с картульцами. Когда суда дошли обратно в НАП, половина личного состава умерла от жажды. Все 6 кораблей затопили у гавани, нагрузив подношениями дрек, червю осени. Пришлось Ноку ждать еще целый год, чтобы разгромить жалкий флот картульцев. И через 2 месяца остров покорили. Он помолчал, затем покачал головой. «Нет, я еще не закончил. Эта история была про то, как поступать не нужно. Нельзя одолеть предзнаменование, если с ним бороться. Нет, нужно поступать наоборот. Проглотить его целиком». На лицах слушателей отразилось недоумение. Первым понял Геслер и просветлел. На бронзовом лице расцвела белоснежная улыбка. Смычок медленно кивнул. «Если обеими руками не ухватимся за это знамение, мы для этих новобранцев только гробовщиками станем, для всей треклятой армии. Так вот, капитан вроде говорил что-то про соседнее кладбище, которое разрыто так, что кости наружу. Давайте-ка его найдем. Прямо сейчас. Вот. Я закончил». «Но это ж была треклятая берцовая кость!» — проворчал ураган. Геслер пронзил своего капрала гневным взглядом. «Выступим через 2 дня». «Прежде чем еще что-нибудь случится», — мысленно добавил Гаммет к словам адъюнкта. Он покосился на Нехила и Бездну, которые сидели рядом на скамье у стены. Обоих била дрожь, виканцы сгорбились и побледнели от мощи увиденного предзнаменования. Мир пронизывали загадки. Гаммету уже доводилось прежде ощущать их холодное дыхание. Отзвук силы, которая не принадлежала никому из богов, но все равно существовала, неумолимая, как законы природы. Истина в костях. По мнению Гаммета, императрице лучше было бы немедленно распустить 14-ю армию, тщательно раздробить каждое подразделение, распределить солдат по всей империи и подождать еще год, до очередной волны новобранцев. Следующие слова Тавор, обращенные к собравшимся в зале, прозвучали словно ответ на его мысли. «Мы не можем себе этого позволить», — сказала адъюнкт, расхаживая туда-сюда, что обычно было ей несвойственно. «Нельзя допустить, чтобы 14-я потерпела поражение, даже не покинув стен Аарона. Мы безвозвратно потеряем весь субконтинент, если это произойдет. Лучше нам всем погибнуть в Рараку. Тогда мы, по крайней мере, уменьшим силы Шаик. Так что через 2 дня. Тем временем кулаки должны собрать своих офицеров, от лейтенанта и выше. Сообщите, что я лично проинспектирую каждую роту. Начну сегодня же вечером. Не давайте никаких указаний на то, куда я направляюсь сначала. Пусть все будут начеку. За исключением караульных, всем солдатам запрещается покидать казармы. Особенно присматривайте за ветеранами прежних кампаний. Они захотят напиться и, если получится, не просыхать. Кулак Баральта, свяжитесь с Орто Сетралом. Прикажите ему собрать отряд красных клинков. Они должны прошерстить лагерь маркетантов и полностью конфисковать алкоголь и дурханг, а также все прочие вещества, которые местные жители используют, чтобы забыться. Затем выставить караульных вокруг этого лагеря. Есть вопросы? Хорошо. Все свободны. Гаммет, пошли кого-нибудь за янтарь». «Да, адъюнкт. Непривычная небрежность. Ты ведь скрывала свою надушенную любовницу от всех, кроме меня. Они, конечно, знали, но все равно...» В коридоре Блистик обменялся кивками с Тином Баральтой, а затем ухватил Гаммета за руку. «Пройдите с нами, будьте добры». Нехил и Бездна бросили на них тревожный взгляд и поспешили удалиться. «Руку убери», — тихонько прорычал Гаммет. «Я и без твоей помощи могу пройти, Блистик». Тот разжал пальцы. Они нашли пустую комнату, в которой прежде хранили какие-то предметы, на крюках, вбитых во все стены на высоте 3/4. В воздухе стоял запах ланолина. «Время пришло», — без экивоков начал Блистик. Мы не сможем выступить через 2 дня, Гэммет. И ты сам это знаешь. Мы вообще не можем никуда выступать. В худшем случае начнется бунт. В лучшем — постоянный отток дезертиров. 14-й армии — конец. Удовлетворенный блеск в глазах Блистига вызвал у Гэммета приступ обжигающей ярости. Некоторое время он боролся, затем все же сумел сдержать эмоции настолько, чтобы посмотреть Блистигу в глаза и сказать. «Вы с Кеннебом подстроили появление этого ребенка». Блистиг отшатнулся, словно его ударили. Затем лицо кулака потемнело. «Да за кого ты меня принимаешь?» «Сейчас», — отрезал Гэммет, — «уже и сам не знаю». Бывший командир Аренского гарнизона потянулся к мирному узлу на рукояти меча. Но тут звякнули доспехи. Между малозанцами шагнул Тин Баральта. Смуглый семигородец был выше и шире в плечах, чем любой из них. Он положил ладонь на грудь каждому и медленно оттолкнул спорщиков друг от друга. «Мы здесь, чтобы договориться, а не поубивать друг друга», — пророкотал Баральта. «К тому же», — добавил он, глядя на Блистига, — «подозрения Гэммета и мне приходили в голову». «Кеннеб бы никогда ничего подобного не сделал», — прохрипел Блистиг. «Даже если вы оба решили, что я на такое способен». Достойный ответ. Гэммет отодвинулся и отошел к дальней стене, остановился спиной к остальным. Мысли неслись вскачь. Наконец он покачал головой и, не оборачиваясь, сказал. Она попросила 2 дня. «Попросила? Я услышал приказ!» «Значит, ты невнимательно слушал, Блистик. Адъюнкт, пусть она молодая и неопытна, не дура, и видит то же, что и ты, что и все мы. Но она попросила 2 дня. Когда придет время выступать, что ж, окончательное решение в любом случае станет очевидным к тому моменту. Поверьте ей». Гэммет развернулся. «Хотя бы один только раз. 2 дня». После долгого молчания Баральта кивнул. «Да будет так!» «Ну, хорошо!» — согласился Блистик. «Благослови нас, Беру». Когда Гэммет уже собрался уйти, Тин Баральта тронул его за плечо. «Кулак!» — сказал семигородец. «А что там с этой Янтарь? Ты знаешь, почему адъюнкт такая скрытная? Ну, взяла себе в любовницы женщину. Что с того? Единственное преступление здесь — мужчинам меньше достанется. Всегда так было». «Скрытная? Нет, Тин Баральта. Просто адъюнкт не любит выставлять свою личную жизнь на показ». Бывший командир Красных Клинков не сдавался. «Что из себя представляет эта Янтарь? Она обладает неподобающим влиянием на нашу военачальницу?» «На последний вопрос сразу отвечу. Понятия не имею. Что представляет? Прежде, как я понял, она была наложницей в великом храме королевы грез в Унте. В остальном я с ней говорил только по поручению адъюнкта. И Янтарь тоже не слишком разговорчива. И это еще неимоверно мягко сказано. Красивая, несомненно, и отчужденная. Обладает ли она влиянием на Тавор? Хотел бы я сам это знать. Если уж речь зашла о Янтарь, я должен вас покинуть». У двери Гэммет замер и оглянулся на Блистига. «Ты дал хороший ответ, Блистик. Я тебя больше не подозреваю». В ответ тот просто кивнул. Лостара Йилл положила последнюю деталь своей формы красного клинка в сундук, закрыла крышку и заперла его. Выпрямившись, она отступила на шаг и почувствовала себя ограбленной. Принадлежать к этому жуткому отряду было очень удобно. То, что красных клинков ненавидели соотечественники и презирали сородичи, удивительным образом давало ей чувство удовлетворения, потому что сама Лостара ненавидела их в ответ. Она родилась в семье одного пардийца, дочь, а не долгожданный сын, и провела детство на улицах Эрлитана. До прихода малозанцев с их законами семейной жизни среди многих племен это было обычным делом – выбрасывать нежеланных детей на улицу по достижении 5 лет. Акалиты многочисленных храмов, последователи мистических культов, регулярно собирали брошенных детей. Никто не знал, что с ними происходило после этого. Среди беспризорников из компании «Ластары» находились оптимисты, которые верили, что в секте можно обрести спасение. Безопасность, еду, обучение. Все, чтобы в конце концов самому стать акалитом. Но большинство детей считали иначе. Они слышали рассказы или даже видели своими глазами, как иногда по ночам из задних врат храмов выходили закутанные в балахоны фигуры, скрытые повозкой, и отправлялись к крабовым прудам, расположенным к востоку от города. И глубины этих прудов не хватало, чтобы скрыть маленькие кости на дне. Одно было бесспорно – храмы испытывали ненасытный голод. Иерлитанские беспризорники, равно оптимисты и пессимисты, делали все, чтобы избежать сетей и арканов охотников. Так кое-как можно было заработать себе на жизнь, выиграть своего рода свободу, хоть и горькую. На 7-м году жизни Ластара упала на грязную брусчатку и попалась в сеть одного из акалитов. Горожане не вняли ее отчаянным криком, просто расступились, прошли мимо, пока жрец тащил свою добычу в храм. За время пути Ластара ни раз и ни два встречала равнодушные взгляды сородичей, и этих взглядов она никогда не забудет. Культ Рошана казался значительно менее кровожадным, чем остальные секты, охотившиеся за детьми. Ластара, вместе с другими новоприбывшими, выполняла хозяйственные поручения и ухаживала за территорией храма. Казалось, ее ждет жизнь служанки. Каторжный труд закончился, когда ей исполнилось 9. По неведомым самой Ластаре причинам, ее избрали для обучения танцу тени. Она видела иногда прежде танцоров, таинственную группу мужчин и женщин, для которых поклонение тени обрело форму сложного, изысканного танца. Их зрителями были лишь жрецы и жрицы, да и те смотрели не на самих танцоров, а лишь на их тени. «Ты ничто, дитя!» «Не танцовщица. Твое тело служит Рошану, а Рошан — местное воплощение тени, перехода от тьмы к свету. Когда ты танцуешь, смотрит не на тебя, а на тень, которую чертит твое тело. Эта тень танцует, Ластара Йил, не ты». Годы мучительных упражнений, растяжек, от которых выворачивало все суставы, вытягивание позвоночника, чтобы движения отбрасывателя текли одним неразрывным потоком, и все зря. За высокими стенами храма мир менялся. События, о которых Ластара ничего не знала, системно разрушали всю их цивилизацию. Вторглись войска Малазанской империи, пали города, чужеземные суда блокировали порт Эрлитана. Культ Рошана избежал чисток, к которым прибегли новые суровые хозяева 7 городов, поскольку входил в список признанных конфессий. Другим храмам не так повезло. Ластара помнила, как увидела дым над Эрлитаном и гадала, что же горит, как просыпалась по ночам от ужасного шума и криков на улицах. Ластара оказалась посредственной отбрасывательницей. Ее тень будто обладала собственной волей и сопротивлялась, мешала в обучении. Ластара даже не спрашивала себя, счастлива она или нет. Пустой престол Рошана не стал для нее предметом веры и поклонения, как для других послушников. Она жила, но жизнь эта была безусловной, лишенной вопросов. Жизнь не шла по кругу и не текла по прямой, поскольку в сознании Ластары движения не было вовсе, а изменения отмерялись лишь успехами в упражнениях, которые ее заставляли выполнять. Гибель культа пришла внезапно, неожиданно, изнутри. Ластара помнила ту ночь, когда все началось. Большое возбуждение в храме. Из другого города приехал с визитом высший жрец, чтобы побеседовать с мастером Бидиталом о делах чрезвычайной важности. В честь гостя устроят танцы, для которых Ластара и другие послушники будут задавать ритмический фон для настоящих танцоров тени. Самой Ластаре было наплевать на все торжества, и она отнюдь не была лучшей из послушниц в исполнении их малой роли в этом представлении. Но она запомнила незнакомца. Он был так не похож на старого мрачного Бидитала. Высокий, худой, с веселым смешливым лицом и длиннопалыми, почти женственными руками. Эти руки пробудили в ней новые, неведомые чувства. Чувства, которые нарушили механический ритм ее танца, заставили ее тень плясать в контрапункте не только движением других послушниц, но и самих танцоров тени. Будто в главный зал вдруг проскользнула третья тьма, слишком явственная, чтобы остаться незамеченной. Лицо Бидитала потемнело, он приподнялся, но незнакомец заговорил раньше. «Прошу тебя, пусть танец продолжается», — сказал он и поймал взгляд Ластары. «Никогда прежде песнь тростника не исполняли в такой манере. Это тебе не легкий ветерок, а, Бидитал? О нет, это настоящий шквал. Все танцоры и танцовщицы девственны, верно ведь?» Он тихо, но полнозвучно рассмеялся. «Однако ничего девственного нет в этом танце, правда? О, какая буря страсти!» И все это время он не сводил с Ластары глаз. В его взгляде читалось полное понимание того желания, что обуревало ее, и заставляло ее тень так дико извиваться и прыгать. Понимание, а также некоторая прохладная радость. Словно ему это польстило, но в ответ он не предлагал продолжения. У незнакомца на эту ночь были другие планы, как и на последующие. Но это Ластара осознала уже значительно позже. В тот миг лицо ее пылало от стыда. Она прервала танец и бросилась бежать прочь из зала. Разумеется, Делат пришел не для того, чтобы похитить сердце танцовщицы. Он явился, чтобы уничтожить культ Рошана. Делат, который, как оказалось, был не только высшим жрецом, но и мастажогом. И по каким бы причинам император не решил истребить эту секту, рука Делата нанесла смертельный удар. Впрочем, он был не один. В ночь убийств, по звону третьего колокола, второго после полуночи, после песни тростника явился еще один чужак в черных одеждах убийцы. Ластара знала о том, что произошло в ту ночь в орлетанском храме Рошана, больше, чем кто-либо другой, за вычетом самих заговорщиков. Ибо лишь Ластару убийца пощадил. Так, во всяком случае, она считала долгие годы, прежде чем услышала вновь имя Бидитала, мага в апокалиптическом воинстве Шаик. «Меня ведь не просто пощадили той ночью, верно?» «Ах, прекрасные длиннопалые руки Делата!» На следующее утро, когда она вновь вступила на улицы города после семилетнего отсутствия, Ластара с ужасом поняла, что осталась одна, совсем одна. От этого воскресло и старое воспоминание. Когда ей сравнялось 5 лет, ее разбудили и передали на руки старику, которого специально наняли, чтобы унести ее и бросить на улице в неизвестном квартале на другом конце города. В памяти звенели отчаянные крики ребенка, который звал свою мать. Короткий промежуток времени, после ухода из храма, но до того, как она вступила в ряды красных клинков, добровольческий отряд выходцев из 7 городов, которые дали клятву верности Малазанской империи, хранил собственные воспоминания. Память о нем Ластара давно уже подавляла. Голод, унижение, презрение и, казалось, необратимый путь вниз. Но ее нашли вербовщики, а может, она сама нашла их. Красные клинки должны были стать знаком для императора, свидетельством того, что в 7 городах начинается новая эра, воцарится мир. Но все это мало интересовало Ластару. Ее привлек разошедшийся слух о том, что красные клинки хотят стать орудием малазанского закона, орудием воздаяния. Она не забыла равнодушные взгляды, не забыла горожан, которые не слушали ее мольбы, просто смотрели, как Акалит тащит девчонку навстречу неведомой судьбе. Не забыла своих родителей. На предательство есть один и только один ответ. И капитан Ластара Йил из красных клинков научилась давать его быстро и жестоко. «И что же теперь? Меня саму сделали предательницей?» Ластара отвернулась от сундука. Она больше не принадлежала к красным клинкам. Скоро придет жемчуг, и они отправятся по давным-давно остывшему следу невезучей сестры Тавор, Фелисин. И по пути, быть может, подвернется возможность всадить клинок в сердце перстов, Но разве персты не часть империи? Детище самого танцора, его шпионы и убийцы, смертоносное орудие его воли. Что же превратило их в предателей? Предательство оставалось неразрешимой загадкой для Ластары. Она точно знала лишь одно – предательство наносит самые глубокие раны. А Ластара Гил давно поклялась, что больше не позволит так себя ранить. Она сняла с крюка над кроватью перевязь с мечом, обернула толстый кожаный ремень вокруг пояса, затянула и замерла. Маленькую комнату вдруг заполнили пляшущие тени, и среди них фигура, бледное лицо с твердыми чертами, симпатичное из-за смешливых морщинок в уголках глаз, и сами глаза, словно бездонные озера. Она вдруг почувствовала, что может нырнуть в них и утонуть навсегда. Незнакомец слегка склонил голову, затем сказал: «Ластара Гил, вероятно, ты усомнишься в моих словах, но я тебя помню». Она отступила на шаг, прижалась спиной к стене и помотала головой. «Я тебя не знаю», — прошептала Ластара. «Верно. Но тогда, той давней ночью, нас было трое в Орлетане. Я видел твое неожиданное выступление. Ты знала, что Делат, точнее, человек, которого я позднее узнал как Делата, хотел взять тебя. Не просто на одну ночь. Взять с собой, сделать мостожогом к своей вящей радости. Так я полагаю, во всяком случае. Увы, нет способа это проверить, поскольку все, потому как это выглядит, пошло наперекосяк». «Я помню», — отозвалась она. Незнакомец пожал плечами. «Делат, который принял другое имя для этого задания и к тому же пребывал тогда под опекой моего партнера, Делат отпустил Пидитала. Я полагаю, это выглядело как предательство. Уж точно так расценил его мой партнер. И по сей день престол тени, который в те времена еще не был престолом тени, а просто весьма искусным адептом братского пути Рошана, Мианоса. Так вот, по сей день престол тени лелеет вечную жажду мести. Но Делат сумел прекрасно спрятаться, прямо у нас под носом, как и Калам. Просто еще один неприметный солдат в рядах мостожогов». «Я не знаю, кто ты». Незнакомец улыбнулся. «Ах да, я забегаю вперед», — проговорил он, глядя на вытянувшиеся перед ним тени, хотя за спиной у него не было источника света, лишь запертая дверь. Затем улыбка стала шире, словно он увидел какой-то второй смысл в своих словах. «Я Котильон, Ластара Гил. В те времена я был танцором, и да, ты верно догадываешься о значении этого имени, учитывая, чему тебя учили в храме. Конечно, в семи городах некоторые истины культа были забыты, в частности, истинная природа танца тени. Он никогда не предназначался для представлений, для публики, Ластара. Танец был искусством, и в первую и главную очередь боевым, искусством убийцы». «Я не поклоняюсь тени, Рошану или вашему его варианту». «Подобной верности я от тебя и требовать бы не стал», — ответил Котильон. Ластара молчала, пыталась собраться с чувствами, с мыслями, облачить их в слова. Котильон оказался танцором, а престол тени... «Должно быть, Келленвет, император». Она нахмурилась. «Я верна Малазанской империи, самой империи». «Прекрасно», — ответил бог. «Я рад. И сейчас попытаешься меня убедить, что императрица Лысиин не должна быть правительницей этой империи?» «Отнюдь. Пусть себе правит. Но, увы, сейчас у нее возникли некоторые трудности, верно? Ей бы пригодилась помощь». «Она ведь, по слухам, пыталась вас убить», — прошипела Ластара. «Обоих, тебя и Келленведа. Она вас предала». Котильон просто снова пожал плечами. «У всех были свои задания. Ластара, здесь идет игра куда более масштабная, чем любая империя смертных. Но успех данной империи, твоей империи, критически важен для того, чего хотим добиться мы. И если бы ты представляла себе в полной мере масштаб недавних событий, тебя не пришлось бы убеждать, что трон под императрицей зашатался. Но даже ты предал импера престола тени. Ты ведь сам только что мне сказал. Иногда я вижу дальше своего дорогого друга. Он и вправду одержим желанием узреть страдания Лосиин. У меня иные планы. И хотя он считает их частью собственных, я не считаю нужным насильно избавлять его от этого заблуждения. Но не буду пытаться уверить тебя, будто я всеведущ. Признаю, я совершил чудовищные ошибки. Пил яд подозрительности. Быстрый Бен, Калам, Скворец. Чему они верны на самом деле? Что ж, в конце концов я получил ответ, но сам еще не решил, пугает он меня или радует. Одна опасность особенно страшна для взошедших. Привычка слишком долго выжидать. Прежде чем начать действовать, прежде чем выйти, если угодно, из тени. Бог вновь улыбнулся. Я попытаюсь исправить печальные, зачастую катастрофические плоды прежней нерешительности. Поэтому я стою ныне пред тобой, Ластара, и прошу о помощи. Она нахмурилась еще сильнее. «А почему ты думаешь, что я не расскажу жемчугу об этой встрече?» «Я и не думаю. Впрочем, предпочел бы, чтобы ты хранила молчание. К встрече с жемчугом я пока не готов. Для тебя же молчание не станет предательством, ибо, если ты исполнишь мою просьбу, вы пойдете бок о бок. Никакого конфликта не возникнет. Что бы ни случилось, чтобы вы не узнали о своих странствиях. А где сейчас Делат? Брови бога взлетели, словно этот вопрос застал его врасплох. Затем он вздохнул и кивнул. Увы, ныне я не имею над ним власти. Почему? Он слишком силен, слишком хитер, слишком загадочен, слишком умен. Худ его побери. Даже сам престол тени занялся другими делами. Я был бы рад устроить примирение и воссоединение, но, боюсь, это не в моих силах. Он помолчал и добавил. Иногда нужно просто положиться на судьбу, Ластара. Будущее всегда может обещать одно, лишь одно — неожиданности. Но знай, все мы желаем спасти Малазанскую империю, каждый по-своему. Ты поможешь мне? «Если соглашусь, ты сделаешь меня перстом?» Улыбка Котильона стала шире. «Но, милая моя, перстов более не существует». «Да ну, Котильон, ты что же, просишь меня о помощи, а потом держишь за дурочку?» Улыбка поблекла. «Уверяю тебя, перстов больше нет. Стерва их уничтожила. Ты знаешь что-то, из чего можно было бы заключить обратное?» Ластара помолчала, затем отвернулась. «Нет, я просто так подумала». «Понимаю. Так ты мне поможешь?» «Жемчуг идет сюда», — сказала Ластара, вновь глядя на бога. «Я могу быть кратким, если нужно». «Чего же ты от меня хочешь?»